Попов сначала-то не придал этим его словечкам значения, думал, красуется сыщик иностранными терминами, но потом долго-туго рассуждал, не было ли в этом особого умысла, не по его ли адресу пульнул. Как-никак, дважды встречались по делу Микульской, учуял верно, перегаром несло за версту, усы одеколонил, не помогало, да еще к тому дурел от запаха. Ераховский поначалу о Микульской молчал. Ощущалось какое-то неудобство в разговоре, будто что пролегло между ними. Хотя, как обычно, зло шутил, рассказывал сплетни, бронил губернатора за излишние строгости военного положения и пил одну рюмку за другую, почти не закусывая. Или хлестать, или жрать, или бабка хать, каждое дело требует сола. Но потом не удержался, лицо побледнело, только лихорадочно зажглось в глазах. Спросил, нашел тех, кто погубил Стефу, полковник? Одного, да. Кто таков? Социал-демократ. Затверженно произнес Попов. А причина? По какой надобности убили ее, мстили? За что? Об этом еще рано, пан Леопольд. В свое время открою. А что за человек? Сапожник. Темный дегенерат. Сапожник? Бах! Попов испуганно встрепенулся. А вам откуда известно? Так я ж об этом сказал, Игорь Васильевич. Нет, положительно, вы сегодня не в себе, неужели забыли? Как же, помню, мой друг. Попов заставил себя улыбнуться, я все помню. Только рано об этом не надо, не будоражьте, и так тяжело сердце разрывается от горя за ласточку нашу. И все же вы нынче не в себе, полковник, я по глазам вижу. Выпейте, расслабитесь, я-то выпью. А вот вы в Берлине не пейте. У вас язык развязывается, когда переберете, вспомнил Попов истинную цель своей с Ераховским встречи. А когда переедете в Стокгольм, там вообще завяжите наглухо. В Стокгольм? Удивился Ераховский. А что я там потерял? Попов подумал, что про Стокгольм, видно, проговорился. Не было в Глазовской телеграмме указаний говорить про съезд. Это я вам тайну открыл. Пан Леопольд, вы забудьте об этом. Ждет вас интереснейшее турне. Массу впечатлений вынесете. Увидите зверей лицом, что называется, к лицу. Снова лишнее несу, понял Попов. Слова-то сами льются, будто и не мои. А что за звери? Не унимался Ераховский, опрокидывая одну рюмку за другой. Какой масти? Социал-демократической, ответил Попов, понимая, что говорить этого он и вовсе не должен был. А ну, Глазов лично его в Стокгольм поволочит. Тот к любому в душу влезет, все вытащит. Ненавижу, дьявол верткий сунул в Варшаву к ляхам чертовым, а сам-то в Россию подался. Там дом, там вертеться не надо, как здесь. Попов выпил рюмку, увидел Микульску, которая к нему пошла от двери, сразу же поднялся, сунул Ераховскому руку и торопливо сбежал по лестнице. «В тюрьму!» — сквозь зубы проговорил фурману Гришке. Бах, закованный в кандалы, сидел в карцере в подвале, откуда голоса не слышно. Кричи, не кричи, все никто не прознает, а стражнику интересно, как арестант надрывается, приникнет к глазку и смотрит, всласть смотрит. На чужое-то кому незанятно полюбопытствовать? Попов сел на высокую табуретку, принесенную стражником, ноги поднял, уместил на перекладине, чтобы не замочить сапог, вода стояла по щиколотку, и принялся буравить лицо Баха глазами, в которых нездорово поблескивало. Смотрел долго, пока не защипало веки. Достал из кармана газету с сообщением про гибель Микульской и сказал: «Поди сюда, Бах». Тот приблизился. Попов заметил, как разбухла кожа на ногах арестанта. «Босс, в воде третий день». «Читай», — сказал Попов, и вытянул газету так, чтобы Бах мог прочесть. Дождался, пока тот, прищурившись, лампочка была под потолком грязная, светила в пол накала, разобрал строки. «Какую женщину убили!» Бах с трудом разлепил белые губы. «Нехристи!» «Именно так!» «Убили ее твои друзья, нехристи, из мести убили?» «За то, что мы тебя арестовали, а ее, разобравшись, выпустили?» Бах вспомнил весь ужас последних дней, с трудом удержался на ногах, ни сидеть, ни лежать ему не давали. Закрыл глаза, добрел до стены, прижался спиной, почувствовал, какая она толстая, надежная, проклятая.